А сколько ты возьмешь с меня за накидку? Ты мне за нее заплатишь? Почему бы и нет? Чем? Ты что, боишься? Откуда ты? Серб. Я возвращаюсь из легиона. Я дезертир. Я не чуял под собой ног. Я был уничтожен. От избытка чувств во мне образовалась пустота, которую тут же заполнило воспоминание об одной брачной сцене. На балу, где солдаты танцевали друг с другом, я смотрел, как пары кружатся в вальсе. Мне показалось тогда, что двое легионеров стали совершенно невидимыми. От волнения они улетучились. Если поначалу их танец был целомудренным, то таким он и остался, когда они сочетались браком, обменявшись на глазах у всех улыбками, словно обручальными кольцами. На все инструкции незримого духовенства легион отвечал согласием. Каждый из легионеров был парой, прикрытой тюлем, и в то же время облаченной в парадную форму, белоснежное кожаное снаряжение, ало-зеленые аксельбанты. Они робко обменивались нежностью мужа и стыдливостью супруги. Чтобы поддержать накал чувств в крайнем напряжении, они танцевали все легче и медленнее, в то время как их мужские доблести, отяжелевшие от усталости после долгого похода, неосмотрительно грозили друг другу, бросали вызов из-за укрытия шероховатой ткани. Лакированные кожаные козырьки их кепи сталкивались, слегка ударяясь. Я чувствовал себя во власти Стеретана и решил схитрить. Это еще не доказывает, что ты можешь заплатить. Поверь мне на слово. Столь мужественное лицо и ладно скроенное тело просили меня оказать им доверие. Сальвадор наблюдал за нами. Он уже знал, что мы придем к согласию, знал, что мы решили его участь, подписали ему приговор. В моей хищной, невинной душе вновь ожила та же феерия. Вальс окончился, и двое солдат разомкнули свои объятия. И обе половинки величественной, ослепленной страстью глыбы, поколебавшись, разошлись в разные стороны, чтобы пригласить на следующий вальс какую-нибудь девицу, радуясь и печалясь от того, что снова стали видимыми. «Я даю тебе 2 дня», — сказал я. «Мне нужны бабки. Я тоже был в легионе и дезертировал, как и ты. Будет сделано». Я протянул ему накидку. Он взял ее своей единственной рукой и тут же вернул мне с улыбкой, но властно он сказал: «Сложи ее», и лукаво добавил: «Прежде чем приложишься». Вам известно, что означает выражение «приложиться»? Не моргнув глазом, я сделал то, что он велел. Накидка тотчас исчезла в одном из тайников хозяина. То ли от того, что эта нехитрая кража придала моему облику немного блеска, то ли от того, что Стеретано решил проявить любезность, он сказал: «Поставишь стаканчик бывшему легионеру?»